Глава 5. Савелий берет картину и внимательно смотрит на нее, а после на меня. Его брови в удивлении поднимаются. «Спасибо, красиво. Это же сколько времени ты рисовала?» «Недолго. Я желаю вам крепкого здоровья и счастья, Савелий Романович». Лепечу от волнения, язык заплетается. И Даши нет, как назло. Я не очень привыкла в таких кругах бывать, да еще и в плохо знакомом для меня месте. Прикусываю губы, смотрю на Крутого. Он что-то так строго глядит на меня. «По имени». «Что?» «Просто Савелий. Я, конечно, старше, но тебе можно без отчества, и хорошее же выкать мне. Мы семья». «Хорошо, поняла. Принято». Киваю, сгорая со стыда. А после Савелий приобнимает меня большой рукой, уверенно целует в щеку, отчего я еще больше смущаюсь. Красная, наверное, уже как помидор. «Господи, боже, помоги! Где Даша? Ее муж слишком, но он такой... Короче, Савелий супер, хоть и страшный, слегка. У меня едва сердце не выпрыгнуло из груди, но если уж сильно честно, я его побаиваюсь. Хорошо, что он мой родственник, а не враг». «Спасибо, Алиса. Картина шик, мне очень понравилась. Ганс, повесьте это в зал, чтобы видно было». «Ага, понял». «Алиса! Алиса!» Среди общего гула слышу звонкий голосок, обернувшись, вижу льва. Этот маленький белокурый бандит бежит ко мне на всех парах, следом идет Лёша и Даша с маленькой ладушкой на руках. «Привет, хулиган!» Подхватываю львёнка на руки, целую в щёчку, даю обещанные две шоколадки. «Держите, ребята!» «Спасибо!» Пришла умничка моя. «Привет!» Обнимаю сестру, целую ладушку, жму руку Алексею. И тоже даю ему две шоколадки, чтобы всем было поровну. «Ну как вы? Как моя маленькая пуговка?» «Ну хорошо, растем, очередной зуб вылез. Думала, с ума сойду. Лев в садик пошел, Алёша грамоту получил по физике. Все нормально». Глаза Даши искрятся счастьем. И я не решаюсь ей рассказать про то, что было на экскурсии, про свои страхи и еще про то, что я не забыла свое похищение, и оно частенько мне снится. И сны эти такие, что сказать даже стыдно. «Так за стол, давайте быстрее. Есть уже хочу». Пришло человек 30, много цветов и поздравлений, тостов, дорогих подарков. Все веселятся, начинаются тосты, но для меня это слишком громко, потому я осваиваюсь в самом углу возле Даши. Ну и, конечно, уже в сотый раз жалею, что напялила сегодня такое короткое и открытое платье, ведь на меня смотрят. Все, особенно эти мужики напротив, которых я не знаю, и которые почему-то пялятся на меня, точно я сладкий десерт в персиковом платье. «Все нормально, Алис?» «Угу». «Ты ничего не ешь. Попробуй этот салат, он без мяса. Девочки всю ночь готовили. Я составила меню, чтобы тебе тоже было что покушать». «Хорошо, спасибо, Даш». Киваю сестре, только благодаря ей я чувствую себя здесь безопасно. Даша же как дома. Она всех знает, и еще я вижу, как нежно Савелий держит ее за руку. Они всегда вместе, и это хорошо. «Вот, блядь!» — чертыхается Валера, прокинув на пол бокал с вином. «Валерка, какого черта ты так налокался?» «За тебя!» — Крутой глаза закатывает. Даша встает с места. «Ничего, я сейчас салфетки принесу. Еще есть на кухне». «Сиди, я сама, будь сладушкой». Встаю и выхожу за стола. Все же такие шумные компании не для меня. Но я не жалею, что пришла. Порой вылезать из своей скорлупы тоже полезно. Выхожу из зала. Сориентироваться бы еще, где здесь кухня. «Я уже несу, все нормально». Спасает положение одна из официанток, которая подает мне салфетки, а после входная дверь открывается, я просто столбенею. На месте, потому что я вижу его. Высокий, холёный, здоровый. Это Брандо, и сейчас он уверенным шагом входит в клуб, смотря на окружающих своим привычным волчьим взглядом из-под лба. Это точно он. Боже, ошибки быть не может. В черном длинном пальто и строгом костюме. Рубашка и пиджак идеальные, как у гангстера, ни одной соринки. Красивый, элегантный, как сама смерть. И все в раз изменилось, стою, не шевелюсь. Не могу просто. А после Брандо глаза свои волчьи на меня переводят, и мы молчим. Ноги не держат. Я не видела его полгода. Не видела бы еще столько же. Мой самый страшный кошмар. Тот, кто, как я была уверена, уехал из города, кто никогда в жизни, никогда больше не похитит меня. И снова с небес на землю. Ну, здравствуй, Алиса, реальность пришла. Похоже, Даша и Крутой просто не хотели меня грузить лишней информацией, так как Брандо все же в городе, и что самое интересное, он все это время был здесь. Так странно. Я столько раз представляла, чтобы сказала ему «встреть я волка снова». Как бы резко я ему ответила, все бы высказала, но на деле я молчу. Мне страшно. Я просто вспоминаю тот лес, убитого Юру, и то, как я боялась, что Брандо закопает меня под первой же сосной. Он вообще не изменился, только теперь еще больше суровым стал. Щетина черная теперь у него, волосы густые назад зачесаны. Смуглая кожа с бронзовым отливом, большой рот, прямой нос и этот вечно дерзкий взгляд волка. Глаза янтарные, клянусь. Первое время после похищения я искренне верила, что они у него светятся в темноте. До того яркие зрачки, точно танцующие пламя. «Салфетки! Алиса, там салфетки ждут!» Кто-то дергает меня за руку. Та самая официантка. Я коротко киваю, вижу, как Брандо мимо меня прошел. Не кивнул, не поздоровался, даже голову не повернул. Хотя он меня точно узнал, я это видела. Вообще ничего, ноль, просто эмоции. Тогда как мне казалось, что у меня вот-вот выскочит из груди сердце.